Как Саша и Маша нашли собаку. «Маша», — сказала мама, — «ты знаешь магазин, где продают ткани, разные лоскуты и пряжу?» «Знаю», — сказала Маша. «Тогда купи мне пачку иголок», — попросила мама. «Тонких иголок, не толстых». «Хорошо», — сказала Маша и пошла позвать Сашу. «Пойдешь со мной за иголками?» И они пошли вместе. Погода была очень хорошая, а на улице было так много интересного. Цветочница с цветами, продавец фруктов с золотком. Он угостил Сашу и Машу сливами. «Смотри, эта собачка ходит с нами», — заметил Саша. «Да», — согласилась Маша. «Какая смешная! Смешная и длинная! У нее задние и передние лапы очень далеко друг от друга». «Грязный песик», — сказал Саша, — «но он милый». «Иди к своему хозяину», — сказала Маша, — «иди домой». Но собака не захотела уходить. Она хотела идти с Сашей и Машей. «Бедная собачка», — пожалела Маша, — «у тебя нет хозяина». Песик посмотрел на нее очень грустно. «У тебя нет дома?» Собаки не умеют разговаривать, но глаза у песика как будто сказали: «Нет, у меня нет дома». «Тогда пойдем с нами», — позвала Маша. «Правильно», — сказал Саша. «Он может жить у меня дома». «Нет, у меня дома», — сказала Маша. «Нет, у меня дома», — завопил Саша. Они стали так сильно ссориться, что совсем забыли про иголки. Очень сердитые, они вернулись к Машиной маме. Собака пришла с ними. «Что случилось?» — спросила мама. «Где иголки? И что это за грязный зверь?» «Это не грязный зверь!» — закричал Саша. «Это моя собака!» «Нет, это моя собака!» — завизжала Маша. Тут к ним пришла и Сашина мама. В конце концов, собаку искупали в корыте у Саши в саду. А когда песик стал чистым, его устроили спать в корзинке у Маши дома. Для него поставили миску с едой дома у Саши и еще одну миску дома у Маши. Так он стал их общей собакой. А как же его назвали? Его назвали Таки. А мамы сказали: «Ну что за дети? Посылаешь их за иголками, а они приводят собаку».